Мира и добра, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Елена Андреева, моя соведущая сегодня Екатерина Нагаева, молодая женщина, жена, мама четверых детей, интересный человек, ну и просто обычная женщина, которая раскрыла свои обычные способности, может быть, чуть раньше других. Катя, приветствуем тебя. Ну и в начале нашей беседы расскажи, пожалуйста, немного о себе. Да, здравствуйте, Елена, дорогие радиослушатели. Меня зовут Екатерина, мне 30 лет. Я просто женщина, у меня прекрасный муж Михаил. Я мама четверых детей, четверых малышей. Ну и очень стремящийся человек. Вот, Катя, 30 лет и четверо детей. Скажи, пожалуйста, откуда это пошло, такое да. желание? Все всегда смеются. Первый вопрос, который задают, а во сколько ты начала рожать? Да, аналогично. Я всегда отвечаю, что, как принято у славян, у белых, 21 год, я родила первого сына, первенца. Ну... Конечно, неожиданно на тот момент. Я училась в военном институте на факультете разведки. И, конечно же, у нас не было заочного обучения, и мне нужно было вообще ходить в институт. Поэтому это время у нас такое интересное, когда там то муж сидел с ребенком, то я сидела, то он подъезжал к институту, давал мне его кормить. Вот, но тем не менее, а еще эта боль, тем не менее, вот мы его вскормили оба. И еще интересные моменты были с начальством, потому что я подписывала бумагу, где я не имею права выходить замуж и рожать детей. Даже так? Да, ну я училась на факультете разведки. А как родители отнеслись к этому? Ой, родители вообще, когда я там родила первого ребенка, меня выгнали из дома, но мне особо там даже было все равно, потому что жила я уже с мужем. Второго, когда я забеременела вторым, моя мама задавала вопросы, зачем, когда я родила третьего. Мама уже просто, сжав губы, молчала. Когда родила четвертого, она материлась. Я говорю это к тому, что вот я выросла в такой семье, где, в общем-то, нет вот этой вот родовой поруки, что ли, родовых вот этих вот корней, где вот всем миром, всем родом воспитывают детей. Сколько детей у вас было в семье? У нас было двое. У меня старший сын. Меня не хотели особо. Понятно, отсюда желание давать жизнь своим детям, наверное, где-то, да? Ну, не сразу. Вот я же там карьеристка была, я вот говорю, еще раз повторюсь, на факультете разведки, у меня такая романтика там вообще, я там ужас. Сейчас вспоминаю это время и думаю, конечно, военный путь немного не женский. Вернее, совсем не женский, я бы так сказала. Но вот после рождения первенца, вот как вот он перевернул мою жизнь. Вот испытав эту радость материнства, я поняла, что я, наверное, буду рожать и рожать. Да, все-таки тему, которую мы с тобой решили развивать, это осознанная беременность и роды. Да, а тема нашей сегодняшней программы – «Почему не приходят дети?». И вот, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься сейчас и откуда вот именно вот такая тема? Ну, это на самом деле такой долгий разговор, тянется еще с детства. Еще в детстве открылись у меня какие-то способности, я видела наперед происходящие события. Я сначала этому удивлялась, потом я... Как-то в шутку мне было, что ли. А затем перестала обращать на это внимание. Ну, просто сон и сон. То есть социум не принимал каких-то... А я даже не говорила внимания никому. даже абсолютно не говорила, что я... Как естественно, само собой разумеющееся. А потом с подросткового возраста это все перестало быть, иметь место. И вот уже после рождения первенца, который наш ледокол по новым знаниям, вот так нас направлял сын и направляет до сих пор, мы с Мишей, с мужем начали активный духовный путь по различным школам, практикам, духовным течениям. И в конце концов все-таки уперлись в универсальную белую картину мира. Ну, славянскую, можно сказать. То есть знания, базовые знания, получается, все-таки со славянской картины мира были взяты, да? В теперешних наработках. Ну, да, да. А как они могут быть взяты из другой картины мира? Потому что все основано на этом, на этих белых знаниях. На белых знаниях. Да, и вот когда мы пришли к этому, продолжим, когда мы пришли к этой картине мира с мужем, уже там второй ребенок рождался, третий. И вот с рождением четвертой дочки Иринки я поняла, что уже я хочу заниматься осознанной беременностью и родами. Потому что это тема, которую я сама прошла, которую сама прожила. Mm-hmm. Я старалась каждый раз все осознанно не родить. И четвертые роды, рождение нашей дочки Ирины, они, конечно, стали фантастическими в плане осознаний, проработок, подключения к роду, к родовому каналу. И тогда вот родился после рождения Иринки наш проект с мужем. Ну, он мой авторский, но тем не менее муж активно помогает, потому что ничто мы не сделаем в осознанной беременности и родах без своего мужчины, да? Без мужчины, без роли. Вообще сейчас роль мужчины в беременности и родах, она утеряна. Сейчас очень мало. Так вот, смотри, получается, все шло к тому, что вот беременность, роды, свои дети, четверо детей, еще, дай бог, будут. Так откуда же вот именно вот эта тема? Почему не приходят дети? Откуда это взялось? Да, сейчас поясню. Родился проект «Осознанная беременность», про осознанную беременность и роды, который назывался и называется «Здравствуй, человек». В чем заключается вообще проект? Около меня, так сказать, собрались девушки, такие же мамочки, которым там у которых по четверо, трое детей. И мы у которых тоже очень все хорошо с видением. Не врожденно, но развили. Я считаю, что вообще любой человек может развить свое видение. Абсолютно любой. Это способность, которая дана каждому человеку. Ну, есть, конечно, там от природы талантливые какие-то люди. Там. Про них мы все знаем. Но, тем не менее, вот те девочки, которые не видели, увидели. Те девочки, которые не чувствовали, начали чувствовать. Мы идем через чувственное восприятие мира, прежде всего, к видению. Вот. И мы начали эти темы, можно сказать, так, бурить. Настроили себе планчик, что сначала там мы рассматриваем менструации, потому что это вообще роль и место, божественный замысел менструации. Потому что без них никто пока что не рожает. Значит, у них такой отведен... Божественный замысел. Да, им отведен такой божественный замысел. Очень интересная тема, очень интересная. Когда мы с ней подступились, вообще интересно вот скажу, что до заката, до наступления галактической ночи месячных не было у женщин. Угу. То есть эта функция была введена Творцом только после... наступление ночи, потому что женщины начали отступать от своей женской сущности, и Творец ввел им вот такую проработку, когда идет там активное подключение к женским потокам, то есть чтобы женщины вспоминали себя. Особая задача получается, да? Это... На этот цикл. Это очень интересно, вот так прямо не расскажешь. Ну, вот. Получается, что вот тема осознанная беременность и роды, она очень многослойная и поэтапная. Да, да. Да? Мы начали, вот говорю, с менструации, потом мы подступились к осознанному, да, к подготовке к зачатию, дальше к осознанному зачатию, а дальше, ну, вот так разбили блоками, дальше... беременность, роды у нас должно быть, дальше там повивание, там это, и там грудноскальное, и так далее, и тому подобное. Но как только открылся проект в соцсетях, к нам, нас просто завалили женщины, которые там бесплодные, которые имеют какие-то диагнозы, которые не имеют никаких диагнозов, но почему-то не рожают. Вот. И просто реально отвлекали нас, реально отвлекали от проекта, от того, что мы шли по заданной схеме. Угу. И было принято решение начинать с этой темы. То есть убрать, отступить пока, да. как приходят дети, как это начинается, и посвятить отдельную тему. Наработкам, почему они не приходят к определенным родителям, мамочкам и папочкам, да? Да, мы имеем сейчас это как проблему. Вот внешне это выглядит как проблема у нас в настоящем мире. Ну, конечно, есть реальные диагнозы, есть удаленные женские органы, есть еще что-то. Поэтому это очень актуально, да. Да, и мы просто... направили свой вектор на изучение этой темы. И она оказалась, как ни странно, базовой. То есть она вытекала, чтобы вообще разобрать, почему не приходят дети. Угу. Нам нужно было изучить тему, а как они вообще приходят и почему они приходят. То есть начать вообще с картинки мира и с пути души от Творца, как зарождается душа у Творца и идет к нам. Ну вот давай мы с тобой сейчас тоже вот отсюда же и начнем. Вот откуда по твоим наработкам приходят дети? Ну, поясню, что это не только мои наработки, а, конечно, мы работаем в сотворчестве с девочками в проекте. Вот. И смотрим мы все вместе. Вот. И почему не приходят? Почему? Откуда они приходят? Как это вообще начинается? С чего зарождается? Я сейчас попробую рассказать картинку, которую вот я сама видела на тонком плане, которую мы... Я помечу, что это очень упрощенная картинка, очень такая, ну, доступна, приближенная. Да, доступна, приближенная. Чтобы... И еще раз помечу, это наше видение. Ну, конечно. К сожалению, еще не у всех открыты какие-то определенные способности, видения, хотя дано, как мы знаем, это всем. Поэтому вот то, что вы наработали, скажите, увидеть мы сейчас тоже не сможем, но услышать, может быть, это будет многим интересно. У Творца все просто. Творец, он образно, буду рассказывать, он очень любит этот мир, и он сам учится. И вот, когда мы говорим, и в Библии написано, и везде, по образу и подобию Творца. Что такое по образу и подобию Творца? А на самом деле Творец состоит из мужского и женского. В нем как вот мелкие частички, они еще называются, по-моему, энергоны. Каждый энергончик состоит из мужской энергии и женской энергии. Но вот, опять же, образно помечу, когда он решает родить душу какую-то, решает произвести ее, я не знаю, как сейчас сказать. Выпустить в мир. Выпустить в мир, да. Он берет одну руку, накладывает на другую руку. Ну, образно, да? Образно, абсолютно образно. В одной ручке у него больше женских энергий, в другой ручке больше мужских энергий. Он вот так накладывает, потом раскрывает ладошки, на ладошках появляется матрица души, образ новой души, которой еще совершенно нет на этой планете, которая эксклюзивная, которая уникальная, уникальная. И он вот так открыл, обрадовался, удивился своему творению. И отпустил. И отпустил, дунул с ладошек, придал ускорение. И полетела, полетела душенька на свою звездочку. А на своей звездочке тоже такой нет. Ее все ждали здесь. И все очень готовились к ее приходу. И ее встречает мужской бог, женский, богиня. Ну, мужская энергия, женская богиня. Угу. И начинает знакомиться со звездочкой, с жизнью на этой звездочке. И начинает ее водить и рассказывать, что все есть любовь, все подчиняется божественному закону развития. И что на звездочке тоже нужно пройти определенное обучение. Так сказать, чтобы пойти дальше. Катя, ниже. Это получается немножко другой уровень. То есть вот уровень Творца, а теперь это будет звездный уровень. Звезд, теперь, да? Да, звездный уровень. Вот. И вот одной из задач, одним из экзаменов, которые сдает душа на своей звездочке, это встретить папу и маму. То есть душенька, еще задолго до рождения. Задолго до рождения душенька с помощью языка жизненных обстоятельств помогает встретиться папе и маме. Причем она выбирает сначала папу, а потом выбирает маму под задачу рода этого папы. То есть, скажу дальше, после того, как... душа прошла вот это и встретила маму и папу, можно так сказать, она ждет. Она встретить-то может и подвести языком жизненных обстоятельств папу и маму друг к другу. Но у человека, у каждого людей есть свобода выбора. И только сам человек... решает открыть ему сердце. Провести эту душу? Нет, открыть, да? Сердце. Полюбить человека. Полюбить женщину или мужчину. Да. Только сам человек решает. То сами люди здесь, на планете Земля, открывают свои сердца. То есть, открывают вот эту сердечную чакру. Смотри, Кать, получается, что если я вот создам пару именно, вот есть Лена, есть там Саша, да, создаем пару с Сашей, приходит одна душа, создаем пару там с Витей, приходит совершенно другая душа, да? Нет, это уровень родов, сейчас поясню. А, то есть это будет уже дальше рассказываться, на этот ответ на этот вопрос. То есть, когда они, душа встретила своих папу и маму, она... дальше спускается в род папы. От звезд, образно, опять же, от звезд спускаются такие горки, рода. И вот этот круг звездных чертогов крутится, и потом душа выбирает себе горку. Угу. Вот конкретного отца. И она спускается в эту горку, готовится спуститься в эту горку. Когда пара все открыла сердца, то она вылетает. Вылетает она на зеленый свет. На зеленый свет. То есть сердца открыли, зеленая чакра загорелась. Все, зачет. Душа полетела. Полетела. И теперь естественное желание родителей этого ребенка родить, да? Вообще, да, естественно. То есть они его уже зачали на зеленый свет. Зачатие происходит, да? Теперь нужно выносить и дать ему жизнь. Угу. Получается так. Угу. Ну, вообще красиво, да? Очень, очень красиво. Я хотела сказать, уважаемые слушатели, хотите верьте, хотите нет, но это проверено опытом и проверено информацией и знаниями предков наших. То есть очень откликается. Ну, конечно, наши знания зачастую то, что на тонком плане происходит, вот эти энергетические поля, миры, там, оно не может иначе быть, чем вот написано там в славянских ведах и каких-то первоисточниках. Все перекликается. Это божественные законы, божественные правила. Не закон, а коны божественные. Угу. Вот, ну, вернемся к нашей теме. Очень красиво, Катя, благодарю тебя. Я думаю, что те образы, которые ты создала, они нашим слушателям передадутся обязательно. Но тема наша все-таки остается связана и с бесплодием, и с различными диагнозами. Вот. Есть ведь это, существует. И дети, получается, не все могут вот пройти вот этот этап и прийти на физический план. Вы знаете, чтобы рассматривать эту тему, нужно начинать с уровня Творца. Вот у нас есть уровень Творца. Что там думает, грубо скажем, что думает Творец по поводу бесплодия? Дальше есть уровень звезд. Что происходит там на уровне звезд, если не приходит? Что за заминки, так сказать. Дальше следующий уровень родов. Что происходит на этом уровне. И следующее, это уже явный мир, ту, можно сказать, карму, которую мы сами здесь наработали. Вот если начинать с уровня Творца, то у Творца все просто. Совершенно просто, как раз в два слова умещается. Бесплодия нет. Это божественный кон. Бесплодия нет просто априори. Каждому папе и маме уже там стоит очередь. Ну, хотя бы один ребенок точно стоит. Абсолютно в каждой паре. Получается, что все диагнозы и все проблемы человек создает себе сам. Ну, вот с некоторыми диагнозами сложно поспорить, да? Конечно. С некоторыми диагнозами совершенно не поспоришь. Они есть, и никуда от них не деться. И они мешают, мешают. Ну, смотри. И когда задаешь вопрос в пространстве на тонком плане, то как же? Ведь есть же диагноз. Ответ тоже очень простой, совершенно. Нет своих, берите чужих. И они станут вашими. То есть институт приемного родительства – это вообще уровень Творца. Раньше наши предки говорили: «Сирота в дом, счастье в дом». Поэтому взять ребенка там из дома малютки, либо из приемного дома, да? Все боятся. Конечно, нет, не хочу, чужой. Мало ли там какие гены могут быть. Мало ли, какая может быть наследственность. То есть не хочу брать. Но тем не менее, это эгоизм. Любого, любыми путями, но своего. Там можно там ИКО, можно 150 раз ИКО, можно стараться там, напрягаться. Но любым, в конце концов, да. Люди заводят собачку, еще собачку, но ребенка так и не берут. Вот у меня в доме живет две пары, которые там сменяют собачку, причем оплакивают ее как ребенка, она же там живет недолго. А это наш эгоизм на планете. Наш людской человеческий эгоизм. А на самом деле все очень интересно. Говорят гены, говорят там, чужие программы, да. Чужие там все валит на генетику, как правило. Все валит на генетику. Как чужой ребенок может быть стать своим, быть своим? Сейчас расскажу. Ребенок, если его позыв внутренний любить человечка, если у родителей они пришли к этому, что они уже хотят очень дарить свою любовь, то они берут ребеночка и они его обволакивают вот этой любовью, они его, можно сказать, залюбляют, и постепенно нарастают совершенно новые родовые нити. Чакровые нити. То есть, как правило, ребенок связан, с рождения до какого-то возраста, он связан там с мамой на первой чакре, а потом у него там серьезные там связи. С папой, после 14 лет с мамой. И с мамой у них душевные связи очень сильные. Вот. И когда даже маленького ребеночка берут, то и вот так его залюбливают, то у него совершенно нарастают новые вот эти чакровые связи. У маленького нарастает на первой чакре связь с новой мамой. А те связи, они становятся такие пунктирные. Они есть, они никуда не делают. Да, они никуда совершенно не уходят, но они такие, они ослабевают. И надо сказать, что в этом случае, во-первых, это сделать непросто. Так залюбить, так полюбить ребенка. Залюбить — плохое слово, а вот именно искренне полюбить, безусловно, любовью малыша. Принять как своего, как родного, да, душой. Да, принять искренне и просто изливать, что такое женская, сущность женской природы, это изливать любовь. Изливать любовь. И малыш растет непростым. У него двойные задачи. То есть две связи родовые, да? Да, этого рода, да. У него двойные уроки, то есть ему больше трудиться придется, чтобы проработать и те уроки, и эти уроки. Но у него также двойная поддержка родов, двойная сила и двойные возможности. Вы знаете, говорить об институте приемного родительства очень интересно. И я могу привести собственный пример. У меня отчим. Как и у многих, наверное, людей. Но когда я подключаюсь и чувствую, в каком я роду, я чувствую, что я как была в роду отца, так я и осталась в роду отца. Но потом, конечно, в род мужа перешла, осознанно переходила. Но, то есть я не выпрыгнула когда меня усыновил отчим, да, удочерил отчим, я не выпрыгнула из одного рода в другой. Нет, я стала в своем роду. Но что произошло? У меня появилась новая поддержка. Меня род моего отчима принял. Uh-huh. И сейчас уже я выросла, и папы уже в живых давно нету. Я чувствую поддержку как рода папы, так и рода отчима. То же самое совершенно происходит с приемным ребенком. То есть смотри, Кать, получается, что дети, на наш взгляд, социума обездоленные, которые якобы, да, на самом деле несут очень большую миссию в жизни. То есть они, получается, имеют и двойные задачи, и двойную любовь, двойную помощь, но и, видимо, кармические, да, какие-то решения. Но, впрочем, как и родители, наверное, тоже так же. Многие – да, а многих и своя. Ну, все же, понимаете, карма, карма. Но многие зачастую, как правило, это детки с какими-то большими талантами и задач. Просто их эти таланты рано губят, эти, так сказать, таланты через всякие… Ну, есть и детки с различными диагнозами тоже. Это тоже получается задачи, которые принес ребенок в свою жизнь, себе решить и родителям приемным. Да, да. Ну, эти задачи, как правило, решаются очень быстро. А там, ну, знаете, это все действует как пружина. Вот ребенок растет, и ему тяжело, и у него такая тяжелая судьба, кто-то их там очень жалеет, кто-то не жалеет, кто-то ими противиться там и так далее. Но это действует как пружина. Вот сжали пружину, уроки. Уроки там тяжелые проходят. А потом эта пружина, если создать условия гармонично, она разжимается. И все таланты выходят наружу. Все таланты выходят наружу. Но, знаете, вот что такое взять приемного ребенка? Это взять дикобраза вот с такими иголками. С такими полуметровыми иголками и постоянно об них колоться. А вот взять этого дикобраза, полюбить, окутать его любовью так, чтобы он вот из дикобраза превратился в котеночка такого пушистого, тоже любвеобильного, ласкового. Это непростая задача, это искреннее. Внутреннее, да, это желание, это и любовь. Это колоссальный труд получается. А еще знаете, что сейчас есть? Институт приемного родительства. Вот я говорила больше про усыновление, когда дети становятся своими, им дают свою фамилию. А сейчас существует институт приемного родительства по законодательству. То есть ребенка берут, за него вот в Москве, я лично знаю, у меня вот знакомые взяли, платят 30 тысяч в месяц, он воспитывается в этой семье под своей фамилией. И вот они задают вопрос, почему он такой? Мы же ему всего, а он вот такой. Я говорю, а какая у вас истинная мотивация была, когда вы брали ребенка? Они говорят, ну вот, мы всегда хотели. Там, я говорю, ну, у вас своих двое, в общем-то. Ну, вот, мы хотели, но мы вообще готовы вот любить, воспитывать. Ну, и денежку дают, что там скрывать, они говорят. Так вот, на тонком плане, чисто энергетически, вот эта денежка стоит, как стена между этими родителями и ребенком. Не дают пробиться любви, истинно, безусловно. Там уже редко можно что-то делать. Хотя существуют семьи, где приемных детей по 5, 10, 30, там, у священников так бывает. Вот такое предназначение. Берут ребенка, поднимают и в мир отпускают. Поднимают и в мир отпускают. Свои задачи. Да, хорошо, Кать. Вот, значит, с одним вариантом мы познакомились, как решить эту проблему, да. Вот, а у меня вот есть еще вот такой пример из жизни. Вот моя подруга, которая тоже, к сожалению, не дано деток в этой жизни пока, по крайней мере, пришла просто к такому выводу, что раз не получается, ну, значит, в этой жизни, в этом воплощении, ну, судьба такая. Прожить, пройти путь без детей. Там, в паре или самой. Ну, значит, другие задачи в жизни, проще говоря. Это вот она так говорит, этой, да? Да, как вот с этой проблемой быть? Когда человек уже просто отпустил и желание, и что-то делать, ну, просто принял решение, что значит, вот Бог так решил, или там жизнь так решила, судьба у меня такая, без детей. Что можно сказать таким мамочкам и папочкам? Ну, таких людей много. И встречаются они. Но вот дай им ребенка своего, они его сразу примут. То есть все-таки тут присутствует немного эгоизм. Не немного, а зачастую и много. Знаете, можно прожить жизнь и без пары, в общем-то. Ну, одному человеку, и женщин таких много я встречала, когда говорят, ну, не всем же вот надо в семье, там, да, и без пары. Есть осознанно отказываются от пары, от создания пары. Сейчас существуют даже такие движения, осознанно отказываются от детей, мы, они называют себя child free. Мы child free. Типа планета и так перенаселена. Но я считаю, мое видение, что если мы хотим протоптаться на месте всю жизнь, то мы можем и пройти эту жизнь без пары и без детей. Что такое пара, мужское, женское? Это огромное развитие, огромное восхождение. Пара, сложение в паре – это очень тяжелый труд, но благостный. И именно в этом труде идет развитие. Ведь сохранить семью – это огромный труд как для женщины, так и для мужчины. Пара растет, пара развивается, пара переходит от одного этапа на другой, от одного этапа на другой, там несколько этапов развития пары. То есть, вот... А вот мужское и женское – это одно развитие, а вот мужское, женское, детское – это уже совершенно другое развитие. Ну, там, как правило, пара объединяется, у них там какой-то конфетно-букетный, знакомство, конфетно-букетный период, дальше они там вроде как попытаются создать семью, да? Решают создать семью. И вот они, если они, пара застревает на конфетно-букетном периоде, заметьте, может, в округе она быстро распадается. Она не переходит на другой этап, а долго вести праздную жизнь не получается. Вылезают там ссоры, какие-то кармические, начинаются отработки и так далее и тому подобное. Дальше второй этап. А пара все-таки переходит на другой этап, решает пожениться, создать семью, союз. И вот они решают жить в свое удовольствие, дети им пока не нужны. Они там принимают решение. Они думают, что они принимают это решение, хотя вряд ли. Вот. И они думают, что дети им не нужны. И заметьте, кто зависает в этом периоде, то есть все тоже быстро расходятся. То есть пара развивается, ей нужно переходить на следующий этап. И если она... А следующий этап – это ребенок, детское. Это начать провести душу, во-первых. Гармонично провести душу – это тоже задача не из простых. А во-вторых, начать складывать с ребенком те пары, которые жили душа в душу, при появлении ребенка вдруг начинают ругаться. Новые задачи, новые уроки, новое обучение совершенно. Поэтому... Поэтому получается, что, в общем-то, все проблемы, которые вот нашей темы касаются, почему не приходят дети, они, по большому счету, надуманные. То есть это по причине просто самих людей. Дальше мы будем спускаться ниже, и дальше будет уровень звезд. А там немного по-другому. Если у Творца все просто, то на звездном уровне встречаются уже побольше проблем, таких задач. Почему ребенок задерживается на звезде и не хочет там вылетать, к примеру, да? И если еще ниже спустимся в родовые задачи, то там вообще черт ногу сломит, там полно, там даже все не перечислишь, только по блокам разбивать. А если мы спустимся вообще в явный мир, почему конкретно у пар, то там вообще заблудишься, совершенно заблудишься в этой ситуации. Это очень важно понять, да? Важно понять, что у Творца все просто. Бесплодия нет. Дети не приходят. Почему-то разбираться надо, почему. Конкретно к вам не приходят дети. Да. По причине какой-то индивидуальной человека конкретного. Но благодарю тебя, Кать. Мы с тобой запланируем все дальнейшие темы в наших дальнейших эфирах. А сейчас мы завершаем нашу программу. В следующий раз мы более подробно раскроем другие стороны этой темы. Так что, уважаемые слушатели, кому эта тема оказалась близка и интересна, следите за эфиром. А сегодня прощайте. С вами были Елена Андреева и Екатерина Нагаева. Добра и мира вам и вашим семьям. До встречи. Добра и мира. До свидания.